У самого села им навстречу попался Карпо-Ворчук на велосипеде. Этот спешил за советом и защитой к Ромовому. Он с ненавистью посмотрел на Дмитра и еще отчаяннее нажал на педали. В голове его тяжело ворочались невеселые мысли. Кромовой, конечно, поможет, но пока что он, Карпо, не такой дурак, чтобы показаться на глаза колхозникам. Как-нибудь прокрутится, пока хоть немного прояснится его дело. И он свернул на хутор, надо же было разделаться со вторым мешком зерна. Глава 27. В селе Дмитра ожидало неприятное известие. Когда он вошел в просторную колесную мастерскую, где повсюду были навалены пахнущие сладковатыми опилками шпоны, ободья, колодки, спицы, навстречу ему вышел тесть. За последние годы Иван Тимофеевич посидел, располнел. Он недолго оставался председателем. После тяжелого ранения, нанесенного кулаками, перешел на более спокойную работу. Заведующего колесной. Выстроил прекрасную парильню на 300 ободьев, делал добротные телеги, брички для колхоза и для окружающих сел. За колесами к ним приезжали даже из других районов. — Ты чего такой сердитый? — спросил Бондарь, здороваясь. — Да ничего. Дмитро даже тестю не хотел рассказывать о происшествии в поле. Починили телегу? Починил. Покрыл таким лубьем, что каждая клетка как сот сияет. Тебе Марков привет передавал. Секретарь райкома? Спасибо. Спрашивал, что? Дмитро с приязнью представил себе белокурого средних лет человека со смешинками в глазах цвета осенней воды на песчаных отмелях. Нет, сказал, что уезжает работать в другую область. На повышение дело пошло. Пожелал тебе успеха в работе. Плохо, вырвалось у Дмитра. Что ж тут плохого? Секретарем обкома едет. Дмитро вздохнул. Для меня плохо. Это нам большая помощь была. Дмитро с невольным вздохом сел на березовую необтесанную колоду. Да, понимающий был человек, умел людей ценить. Вон даже моих колесников всех наперечет знал. Он не из тех, кто за цифрами да бумажками человека не видит, заметил Бондарь. А сколько с нашим колхозом повозился, когда мы отставали? Не жалел себя человек. Не будь его у нас, немало бы наломали дров, задумчиво продолжал Дмитро. Бывало, и поговорит по-хорошему, и в хату зайдет. Твоим хлебом солью не побрезгует. Даже ругая, никогда человека не унизит, не втопчет в грязь, как иные делают. В душу заглядывать умел. А это, отец, самое трудное. Дмитро вышел на улицу, перебирая в памяти давние воспоминания, горькие и радостные. «Папа, это вы?» — вдруг услышал он. Из дверей хаты навстречу отцу бежала Ольга. «Нет, не я». Дмитро подхватил девочку на руки, усадил на плечо и широкими шагами, почти бегом, пустился домой. «А чего вы так долго на поле задержались? Мы вас ждали-ждали. Надо было ячмень досеять. А почему звезды за нами идут?» «Почему звезды идут за нами?» Дмитро задумался. «Не знаю». «Что?» — недоверчиво переспросила Ольга. «Такой большой и не знают. Но почему?» «Потому что у них есть ноги». «Нету, нету, не обманывайте!» И запрыгала у него на плече. «Обманываю? Слезай сейчас же на землю». «А вот и не слезу». Она еще крепче обхватила голову отца. «Андрей говорит, звезды больше земли. Правда, он меня дразнит. Они маленькие-маленькие, как маковки». «Дразнит», — ничего нет на свете больше и лучше, чем наша земля. А я же сказала Андрею, что он все врет. А он сердится. Говорит, я ничего не понимаю. И почему большие всегда маленьких обманывают? Кто ж тебя еще обманывает? И вы, и мама. Мама принесла хлеб и говорит, что у зайца взяла. А вы говорите, у звезд есть ноги. Скажете еще, что они в башмаках бегают. И в кого ты такая щебетуха? Дмитро поцеловал дочку и, пригибаясь, вошел в хату. И вовсе я не щебетуха, обиделась Ольга и надула красные губки. А что ж, и мне волчонком ходить, как Андрей? «Разве можно так говорить про брата?» — укоризненно сказал отец, а про себя подумал. «А что, если Андрей и впрямь вырастет таким же хмурым и молчаливым, как я? Нехорошо. Теперь же надо приучать, чтобы не дичился». «Поздно же ты, муженек!» — Югина бросилась накрывать на стол. С другой половины вышел Андрейка и молча подсел к отцу. «Садись, сынок, ужинать». Дмитро усадил его рядом с собой. «Я уже поел», — коротко ответил мальчик. Отец внимательно посмотрел на сына. «Да, лишнего слова не скажет». «Дмитро, завтра за тобой подвода заедет?» Югина опустилась на лавку рядом с сыном. «Заедет на рассвете. Мне надо удобрение и клетку с курами на свеклу свести». «Удобрение возьму, а кур пускай кто-нибудь другой везет». «Почему?» «Не хочу быть куриным батькой». «Чудной ты, Дмитро. Все теперь вывозят кур на поля. А я не буду с ними возиться. Это ваше бабье дело. Подойдет подвода, сама поезжай со своим курятником. А я пешком в поле дойду». «Ну и отвезу. Придется вам, товарищ бригадир, уступить свое место курам». Она лукаво глянула на мужа. «Не столько курам, сколько куриной мамке. Ну, как твоя свекла? Ячмень подсевали к ней? Кое-где уже взошел. На днях будем слепую шаровать». «Агрономша», — протянул Дмитро и вышел из-за стола, зажмурясь. «Папа, ложитесь с нами, расскажите сказочку», — позвала отца неугомонная Ольга. Дмитро подошел к большой кровати, лег с детьми, обнял Андрея, и тот радостно прижался к отцу. «Расскажите, только страшное, страшное, чтобы я зажмурилась от страха». «Отец за целый день устал, а она покоя не дает», — рассудительно проговорил брат. «Верно, сынок, я после работы отдохнуть хочу». «Лучше я вас послушаю». «Да разве мы умеем? Куда уж нам до галушки, не выхлюбаем и юшки?» Засмеялась Ольга, и проворные ручонки ее, как два зверька, забегали в волосах отца. «Кому ж еще уметь, если не тебе, щебетухи?» «Ну вот, опять щебетуха. Ничего мы нового не знаем». «Так ты ничего и не хочешь рассказать». Тогда меня Андрей порадует. С завтрашнего дня будет мне каждый вечер после работы что-нибудь рассказывать. Ладно, сынок? Дмитро погладил сына по мягким волосам. Ладно. Раз вы хотите, не сразу ответил тот, только буду говорить, что мне интересно. И я буду рассказывать, вмешалась Ольга. Не хочу, чтоб только Андрей. «Я сегодня, сейчас начну. Андрей, подвинься!» «А ну, не кричи! Спать пора!» — сказала Югина и подошла к постели. «Интересно, что расскажет мне завтра Андрей?» — подумал Дмитро. «Странно, что сразу же согласился. Любознательный мальчишка. Известное дело, весь в отца!» — подтрунил он над собой. «Варивон старается догнать меня, а зимой пора минеральными удобрениями подкармливать. Кивчанцам надо сходить. Эх, на рыбалку бы еще съездить». И уже комната покачнулась, как лодка. Раскрылись зеленые берега, зашумела за веслами прозрачно-синяя вода, светлее на бастрине, темнее под кручами.